Дон, у меня засосало под ложечкой, и это говорит о том, что именно так ты и выучился летать. Ты просто однажды сел в Travel Air и полетел. Никогда не сидел в самолете до сих пор. Надо же, до чего ты догадлив. И ты не сдавал летных экзаменов. Подожди, да у тебя и полетной книжки нет. Обычной полетной книжки с разрешением. Он странно посмотрел на меня, едва заметно улыбаясь, будто я поспорил, что у него нет книжки, а он знал, что она у него есть. Ты говоришь о бумажке. Такое разрешение. Да, бумажка. Он не полез в карман и не достал бумажник. Он просто раскрыл правую ладонь, и на ней лежала полетная книжка. Как будто он носил ее, ожидая, когда же я про нее спрошу. Она была совершенно новой, даже не сложенной пополам, и я подумал, что еще 10 секунд назад ее вообще не существовало. Но я взял ее в руки и внимательно прочитал. Это было официальное удостоверение пилота, скрепленное печатью Министерства транспорта, выданное Дональду Уильяму Шимуди, живущему в штате Индиана, разрешающее ему управлять одно- и многомоторными самолетами, планерами и работать в качестве штурмана. А допуск гидросамолетам и вертолетам достану, если понадобится, — сказал он так таинственно, что я расхохотался еще раньше его. Парень, подметавший тротуар, посмотрел на нас и тоже улыбнулся. — Слушай, а мне, — попросил я хочу допуск к авиалайнерам. «Свою полетную книжку будешь подделывать сам», — ответил он. Глава 17. Во время радиопередачи Джеффа Сайкса я вдруг увидел совершенно незнакомого мне Дональда Шимуду. Передача началась в 9 вечера и шла до полуночи. Мы сидели в крохотной комнатке, заставленной катушками с рекламными заставками, записанными на пленку. Кругом было полно каких-то рукояток и циферблатов. Беседу с нами Сайкс начал с того, что поинтересовался, не нарушаем ли мы закон, когда летаем по стране на старых самолетах и катаем пассажиров. Ответ был прост. Ничего противозаконного в этом нет. И наши самолеты также тщательно проверяются полетной инспекцией, как и реактивные лайнеры. Они надежнее и безопаснее, чем большинство современных самолетов из металла, и для полетов достаточно лишь получить лицензию и разрешение фермера использовать его поле. Но Шимуда сказал совсем иное. «Никто не может помешать нам делать то, что мы хотим, Джефф», — ответил он. Конечно же, он был прав, но в его ответе не хватало тактичности. А без нее обойтись, когда выступаешь перед радиослушателями, интересующимися, с чего это мы тут разлетались на наших этажерках. Не прошло и минуты, как на пульте Сайкса замигал огонек телефонного вызова. — Нам звонят по линии 1, — сказал Сайкс в микрофон. — Слушаю вас, мадам. — Я в эфире. «Да, мадам, вы в эфире, а в передаче принимает участие наш гость, летчик Дональд Шимуда. Говорите, пожалуйста, мы все вас слушаем». «Я хотела бы сказать этому парню, что вовсе не все делают то, что хотели бы, и что некоторым приходится работать, чтобы заработать себе на хлеб и чувствовать ответственность, а не просто поясничать в воздушном балагане». Люди, работающие ради куска хлеба, делают то, что им больше всего хочется, — сказал Шимуда. Так же, как и те, кто зарабатывает свой хлеб играючи. В Писании сказано, в поте лица твоего будешь есть хлеб. Мы вольны поступать и так, если захотим. Делай то, что можешь. Мне надоели люди вроде вас, твердящие: делай то, что можешь, делай то, что можешь. Из-за вас люди становятся совершенно необузданными, и они уничтожают мир. Они его уже уничтожают. Посмотрите только, что творится с растениями, реками и океанами. Она, по меньшей мере, раз 50 давала ему прекрасную возможность для достойного ответа, но он ни разу ею не воспользовался. И прекрасно, если этот мир будет уничтожен, сказал он. Есть миллиард других миров, которые мы можем создать или выбрать для себя.